Спасибо еще раз за письмо. Оно меня очень согрело. Пиши на Кишинев. Поцелуй мою дорогую Бибочку и мою бедняжечку Тальони, которую забраковали из-за моей дурацкой мужской ступни. Еще раз поздравляю тебя с 12-летием и благодарю за все, твой Саша. Ленинград, 30 мая 1954 года. Дорогая Лилечка, хочу немного рассказать тебе о Ленинграде. За это время было несколько хороших солнечных дней. И он был несказанно прекрасен. В яркой зелени и тепле он был как-то особенно благостный, тихий, добрый, как человек, впервые вышедший на солнце после долгой и тяжелой болезни. Единственное, что портит его, это кумачевые тряпки, навешанные, где попало по случаю 300-летия. Едва ли есть еще один город, которому бы так не шли эти украшения. Это выглядит так, как если бы картину Леонардо да Винчи разукрасили бумажными розами. Страшно выглядят на фоне Зимнего дворца и всех этих величественных зданий, мавзолеев прошлого, огромные квадратные портреты наших вождей, плохо исполненные, без всякого сходства, с искаженными одутловатыми лицами, похожие на утопленников. Да чего же бездарны наши оформители? Например, Булганин, у которого вообще умное и интеллигентное лицо, выглядит как старый земский врач довоенного времени и уже похож скорее на Калинина или Деда Мороза, чем на самого себя. Исаакий стоит как улей с мертвыми пчелами, что-то неладно с его куполом, он дал трещину, починка должна стоить что-то около 40 миллионов. Пока этих денег не дают, каждый вечер, когда я еду на концерт, машина пролетает по площади мимо Зимнего, через арку, мимо божественного ансамбля «Росси», потом по набережной, мимо растральных колонн или через Зимнюю канавку, по каменному мосту и дальше, где мечеть и вся эта потрясающая панорама, Нева, одетая в гранит, Петропавловская крепость, где бездарно сделали пляж, на котором копошатся какие-то разноцветные муравьи. Все это волнует до слез. Я понимаю, почему ленинградцы не отдали своего города. Я бы сам с удовольствием умер за него. Какой безвкусный и обыкновенный кажется после него Москва. Я понимаю тебя, когда ты бродишь по городу и отдыхаешь от безвкусицы нашей столицы. Он успокаивает и бодрит. В то же время красавец город, блистательный Санкт-Петербург, как сказал поэт. А тишина в музеях, а огромные парки, а липы в летнем саду. И шумят, как бывало, в лицейском саду академики, липы и дети. Писал какой-то поэт, кажется, Всеволод Рождественский. Зарастает ромашкою мой городок, прогоняют по улицам стада. На летящий в сирени паровозный свисток из глуши отвечает дриада. Только был бы мой сад золотистый широк, ничего мне от жизни не надо. Посетил по твоему приказу русский музей, видел Серова и Коровина, и Головина, и Куинжи, но до Врубеля не дошел. Живопись меня как-то мало волнует, очевидно, я в ней ничего не понимаю. Архитектура и скульптура очень. Какой изумительный Петр I Антокольского. Я бы поставил его фигуру где-нибудь у морских ворот Невы, как говорит Ахматова, там, где он в Европу прорубил окно. Перед Асторией в садике цветут тюльпаны и гиацинты, но какие-то чахоточные от недостатка солнца. Я с наслаждением переехал бы сюда жить. С каждым приездом я все больше влюбляюсь в этот город Петра и Пушкина, Фальконета и Росси, Бенуа и Блока. А главное, что тут нет такой толкучки, как в Москве. Тут можно спокойно ходить по улицам, заходить без давки в магазины и не слышать ругательств и визга наших осатаневших баб, злых, как оводы, грязных и жадных. Да, хорошо здесь доживать свои дни. Ну... Я пою, помнишь, у Ларисы Андерсон замечательные строки. «Я иду в этой жизни, спокойно толкаясь с другими».